Страдания святых мучеников Адриана и Наталии. Память их празднуется месяца сентября, восьмой день. Передача первая. Великий гонитель Церкви Христовой, нечестивый царь Максимиан, преследуя и умерщвляя повсюду множество христиан, прибыл в город Никомедию. Войдя в Идальское капище, царь совершил поклонение скверным своим богам, пав ниц пред идолами на землю и при участии всех жителей города принес мерзостные жертвы. Вслед за тем он приказал отыскивать христиан и предавать их на мучения. Особенными наказаниями угрожал царь тем, кто вздумал бы скрывать христиан. Напротив, тем, кто, узнав, где скрывается христианин, донесет о нем или же, найдя такового сам, представит на суд, царь обещал награды и почести. Посему стали выдавать друг друга на смерть, сосед соседа, ближний ближнего своего, кто из-за боязни грозного повеления царя, кто из-за наград. Некоторые из нечестивых донесли военачальнику своему о том, что в одной пещере скрываются христиане и поют в ней всю ночь и молятся Богу своему. Немедленно были отправлены воины, которые пришли в пещеру и захватили всех бывших в ней христиан, числом 23 человека. Сковав железными цепями, отправили их в город для представления царю. В то время царь проезжал на колеснице в Идальское капище для принесения жертв. Встретив его на пути, воины, ведшие связанных христиан, закричали ему: «Царь! Вот противники твоему повелению и хулители наших великих богов!» Повелев остановить колесницу и подозвав к себе поближе тех узников, царь спросил их: «Откуда они?» «Мы родились в этой стране, а поверим и христиане», — ответили они. «Разве вы не слыхали, — продолжал царь, — какие мучения ожидают тех, кто именует себя христианами?» «Слышали мы», — отвечали святые, — «и смеялись над безумием твоим и над самим сатаною, действующим в сынах неверующих в Бога, над коими ты, начальник». Разгневанный царь воскликнул: «О, окаянные! Как осмеливаетесь вы называть меня безумцем и смеяться надо мной? Клянусь великими богами, что я в лютейших мучениях сотру ваши тела. Растяните их и бейте палками без всякой пощады», — приказал он воинам, — «и мы посмотрим тогда, придет ли их Бог к ним на помощь и освободит ли их из рук моих». И мученики жестоко были биты воинами. Когда били мучеников, они говорили царю: «Враг Божий, поставь над нами еще хоть троих мучителей, сколько бы ты их ни звал и каких бы мук ты ни выдумал, знай, что этим ты только приумножаешь нам венцы». «О, окаяннейший из людей! — воскликнул царь. — Я сниму с вас ваши головы, и вы ли ожидаете венцов на них? Отвергните суетную веру свою и не губите себя за свое безумие». Мученики отвечали: «Тебя погубит Бог за то, что ты неповинно мучаешь его рабов, не сотворивших никакого зла». Тогда царь приказал воинам: «Бейте их камнями по устам». Схватив поспешно в руки камни, слуги начали ими бить мучеников по устам, но не столько наносили вред им, сколько себе, так как до того обезумели, что этими самыми камнями сокрушали друг другу челюсти. а святые говорили мучителю Максимиану: «Беззаконник и богоненавистник, ты без милости бьешь нас, ни в чем не повинных пред тобою, убьет же и тебя ангел Божий, и погубит весь нечестивый твой дом. Ты не можешь насытиться муками, коими мучаешь нас в продолжении стольких часов, и с такой жестокостью, а тебя самого ожидают несравненно большие муки. Очевидно, ты не подумал о том, что мы имеем одинаковое с тобой тело, с той лишь разницей, что твое скверно и нечисто, а наше очищено и освящено святым крещением». Разгневанный еще более такими словами, мучитель Максимиан воскликнул: «Клянусь великими богами, что я повелю отрезать у вас ваши языки, чтобы и другие, смотря на вас, научились не противоречить господам своим». Мученики Христовы отвечали: «Послушай, нечестивый мучитель, если ты ненавидишь и мучаешь тех рабов, которые противятся своим земным господам, то зачем же ты принуждаешь нас противиться Господу Богу нашему? Или ты хочешь, чтобы и нас постигли те же муки, которые уготованы тебе?» «А скажите, — спросил мучитель, — какие муки уготованы мне?» «То, что уготовал Бог дьяволу и ангелам его, — отвечали святые, — уготовал он и вам, сосудом дьявола, а именно неугасимый огонь, червь неусыпающий, непрестанное мучение, вечную казнь, адскую погибель, тьму кромешную, где плач и скрежет зубов, и многие другие неисчислимые муки. Клянусь, отрежу у вас языки! — воскликнул мучитель. — Безумец! — отвечали святые. — Если ты отрежешь у нас те органы, коими прославляем мы Бога, то наши воздыхания еще легче дойдут до Него, и наши сердца еще сильнее возопьют к Нему, а изливаемая Тобою наша кровь, как труба, возвысит свой голос к Владыке о том, что мы страдаем неповинно». Услыхав такой ответ святых, нечестивый царь повелел заковать их в железные цепи и посадить в темницу, а имена их и речи их записать в судебные книги. Когда святых ввели в судебную палату, чтобы записать имена их, один из начальников оной, муж знатный по имени Адриан, державшийся эллинского нечестия, будучи свидетелем терпеливого и мужественного страдания оных мучеников, приступив к ним, спросил их: «Заклинаю вас Богом вашим, коего ради вы так страдаете, скажите мне по совести, какую награду ожидаете вы от Бога вашего за такие мучения? Думаю я, что вы надеетесь получить от него нечто великое и чудесное». Святые мученики отвечали ему: «Мы своими устами не можем выразить тебе, и ты слухом своим не можешь вместить ни умом постигнуть тех радостей и преславных почестей, которые мы ожидаем получить от Владыки нашего, праведного воздаятеля. А из законодательных, пророческих и других книг вам неизвестно ли, что об этом?» — спросил Адриан. «И сами пророки, — отвечали святые, — не могли в совершенстве постигнуть умом тех вечных благ, так как они были такие же люди, как и мы, хотя они угождали Богу благою верою и добрыми делами и говорили то, что внушал им Дух Святой, но об оной славе и воздаяниях, которые мы ожидаем получить, в Писании говорится: не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Услыхав такие слова, Адриан вышел на середину и сказал писцам, записавшим имена мучеников: «Запишите и мое имя с этими святыми, так как и я христианин, и вместе с ними умру за Христа Бога». Писцы тотчас же отправились к царю и возвестили ему о том, что Адриан объявил себя христианином и просит их записать и его имя в число осужденных. Услыхав об этом, царь удивился и разгневался, и, призвав тотчас же к себе Адриана, спросил его: «Ты лишился разумения, Адриан? Или и ты также хочешь злой погибели?» «Нет», — отвечал он, — «я не лишился разума, а напротив, от великого безумия пришел в здравый разум». «Не рассуждай», — воскликнул царь, — «а лучше проси прощения. Сознайся пред всеми, что ты согрешил, и вычеркни свое имя из списка осужденных». «С этих пор», — отвечал Адриан, — «я начну умолять истинного Бога о том, чтобы он простил мне мои грехи, которые я совершил, будучи язычником». Разгневанный такими словами Адриана, царь Максимиан повелел тогда и его заковать в железные цепи и заключить в темницу вместе с теми мучениками, назначив день, когда предаст всех их на мучение. Один из слуг Адриана, прибежав поспешно в его дом, возвестил госпоже своей Наталии, жене Адриановой, о том, что господина его заковали в цепи и отправили в темницу. Услыхав о сём, Наталия пришла в великий ужас, горько-горько плакала и, разорвав на себе одежды, спросила слугу, за какую же вину господина моего посадили в темницу. Будучи свидетелем того, ответил слуга, как некоторых людей мучили за имя какого-то Христа и за то, что не послушались царского повеления, не отреклись от своей веры и не принесли жертвы богам, господин наш просил писцов, чтобы и его имя они записали в число осужденных на смерть, так как хочет умереть вместе с ними. — А ты не знаешь ли точнее, за что мучили тех мужей? — опять спросила слугу Наталия. — Я же сказал тебе, — отвечал слуга, — что их мучили за некоего Христа и за то, что они не послушались царского повеления поклониться богам. Тогда Наталия весьма возрадовалась духом, перестала плакать, сбросила с себя разорванные одежды и, надев самые лучшие, отправилась в темницу. Дочь верующих в Бога и святых родителей Наталия боялась ранее открыть кому-либо свою веру во Христа, которую хранила тайно, так как видела, коему лютому гонению и мучению подвергаются христиане со стороны нечестивых. Теперь же, услыхав о том, что муж ее верует во Христа и записан в число осужденных на мучение, и она твердо решила объявить себя христианкой. Войдя в темницу, блаженная Наталия припала к ногам мужа своего и, облобызав его оковы, сказала: «Блажен ты, господин мой Адриан, так как нашел такое сокровище, которого не наследовал от своих родителей, так благословится человек, боящийся Господа. Поистине, господин мой, ты теперь в таких юных летах своей верой во Христа собрал такое богатство, какого не приобрел бы даже и на старости лет, оставаясь в эллинском заблуждении. Теперь без печали пойдешь ты в будущую жизнь и найдешь такое сокровище, которого не получат там те, которые собирают себе большое богатство и приобретают имение. Там уже не будет им времени на то, чтобы приобретать что-либо или давать взаймы или самим от кого занять, когда никто не может избавить от вечной смерти, в Ааде и от мук гиенских. Там никто не поможет друг другу, ни отец сыну, ни мать дочери, ни великое земное богатство, собравшему его, ни рабы, господину своему, но каждый понесет свое наказание. Твои же все добродетели, господин мой, пойдут с тобою ко Христу, чтобы воспринять тебе от него блаженство, уготованное любящим его. Иди же к нему с дерзновением, не боясь будущего наказания, ведь ты уже теперь победил и огонь неугасимый, и прочие муки. Молю же тебя, господин мой, твердо пребывать в этом звании, в которой ты призван Божиим милосердием, да не возвратят тебя сонного дорогого пути ни сожаление о юной красоте, ни любовь к родным, ни друзья, ни богатство, ни рабы, ни рабыни, ничто земное. Все это придет в ветхость и истлеет, но имей пред очами своими только одно, что вечно. Не взирай на тленные и временные блага мира сего. Не увлекайся льстивыми словами сродников и друзей твоих, чтобы не отвлекли они тебя от веры своим лукавым советом. Возненавидь их ласки, отвергни их советы и не слушай обманчивых слов их, взирай только на одних находящихся с тобой святых мучеников, их словам внимай, их терпению подражай, без всякого колебания. Не бойся ярости мучителей различных его мук, все это скоро окончится, а от Христа на небе его рабам, страждущим за него, будет вечная награда. Сказав это, Наталья умолкла. Был уже вечер. Адриан сказал ей: «Теперь ступай домой, сестра моя, и спи спокойно. А когда я узнаю о времени, в какое нас выведут на мучение, я извещу тебе, чтобы тебе прийти и видеть нашу кончину». Встав от ног Адриана, Наталья подходила к каждому из 23 узников и, припадая к ним, лобызала оковы их, говоря: «Рабы Христовы, молю вас, утверждайте сию Христову овцу, советуйте ему претерпеть до конца, указую ему на будущее воздаяние, уготованное верным, приносящим кровь свою Христу Богу, подобно вам, принесшим ему кровь свою, за какое страдание ваше вы получите в награду вечное спасение. Присоедините и его душу к душам своим, и будьте ему отцами вместо плотских родителей, которые были нечестивыми. Укрепите его вашим святым советом в том, чтобы он, веруя несомненно, совершил страдальческий свой подвиг». Сказав это, Наталья снова обратилась к Адриану, находившемуся в самой глубине темницы. «Смотри, господин мой, — сказала она, — не щади своей молодости, красоты телесной. Бренное тело будет пищею червей, не помышляй ты об имени своем, о золоте и серебре, так как все сие не принесет пользы на страшном суде. Там никто никакими дарами не может искупить души своей от вечной погибели, так как никто не примет даров, только одни добрые дела святых душ примет Бог вместо даров». Сказав это, Наталья ушла домой. По прошествии нескольких дней Адриан, услыхав, что царь хочет уже вывести его вместе с прочими узниками на суд и мучения, обратился к святым мученикам с такой просьбой: «Господа мои, — сказал он, — с вашего благословения мне нужно сходить в дом свой и позвать рабу вашу, а мою сестру Наталью, за тем, чтобы видеть ей наше страдание, так как я обещался позвать ее в час, назначенный для оного. Святые дали ему свое благословение и поручились за него. Адриан, заплатив темничным стражам, отправился. Один из горожан, увидев его идущим домой, поспешно прибежал к Наталье и возвестил ей, что муж ее освобожден от оков и подходит к дому. Услыхав о сем, Наталья не поверила и сказала: «Кто же мог освободить его? Не может быть, чтобы муж мой разлучился со святыми мучениками». Во время разговора пришел также один из слуг и сказал: «Знаешь ли, госпожа, что господин наш освобожден и подходит близко к дому? Думая, что он отвергся Христа и зато освобожден, Наталья пришла в великую скорбь и горько зарыдала, и, увидав в окно, что он уже близко подходит к дому, бросила из рук свою работу, поспешно встала и, затворив двери, громко сказала: «Отойди от меня, отступник от Бога, обманувший Господа своего! Не могу я беседовать с отвергнувшимся от Бога и не стану слушать лживых слов. О, безбожник и окаяннейший человек, кто побудил тебя взяться за дело, которого не мог довести до конца? Кто разлучил тебя со святыми? Кто соблазнил тебя удалиться от содружества с онами? Что обратило тебя в бегство еще до выхода на брань? Ты не увидел еще врага, а бросил уже свое оружие. На тебя не выпущена еще стрела, а ты уже уязвлен». Удивилась я, думая, может ли быть что доброго от безбожного рода и нечестивого города? Может ли быть чистая жертва Богу от потомка мучителя? Будет ли благоуханным для Вышнего кадила со стороны тех, кои проливают кровь неповинную? И что делать мне окаянной, вышедшей замуж за сего нечестивца? Не удостоилась я звания супруги мученика. Напротив, сделалась я женою отступника. Кратковременно была моя радость, и перешла она в вечное поношение. Была мне на некоторое время похвала среди жен, а теперь я буду иметь пред ними непрестанный стыд. Блаженный Адриан, стоя за дверями и слушая слова Натальи, радовался душой и укреплялся на подвиг, горя еще большим желанием исполнить то, что обещал Христу Богу. Он удивлялся таковым словам молодой жены, недавно вступившей с ним в брак, так как прошло всего лишь 13 месяцев со дня их венчания. Видя великую скорбь жены своей, Адриан, стуча в двери, начал просить ее, говоря: «Отвори мне, госпожа моя Наталья, не убежал я от мучений, как ты думаешь, нет. Не мог я так поступить. Я пришел взять тебя с собою, как обещал, чтобы тебе видеть нашу кончину». Не веря его словам, Наталья с упреком продолжала говорить ему: «Вот как обманывает меня преступник! Вот как лжет второй Иуда! Отойди от меня, чтобы не убить мне тебя!» И не отпирала дверей. «Отвори же скорее, — просил Адриан, — а то я уйду, не увидев тебя, и ты будешь скорбеть о том, так как мне нужно скорее возвратиться. За меня поручились святые мученики, если я не приду в назначенный срок, и о мне спросят начальники, а меня не будет, то святые мученики, кроме своих мук, должны будут понести таковые из-за меня. Но могут ли они понести мучения из-за меня, когда они и так уже едва живы?» Услыхав это, Наталья тотчас с радостью отворила двери, и оба они припали друг к другу в объятия.